что за внеплановая тренировка?» Не удержался от вопроса. «Я долго думал, после нашего последнего похода и пришел к кое-каким выводам. Но сейчас не об этом, сейчас мы сразимся. Если хочешь, то можешь выбрать оружие или биться голыми руками. Советую хорошо подумать над этим, эта битва может стать для тебя последней». «Ох ё, это что делается-то?» «Сказать честно, стадо мурашек пробежало от пяток до макушки и там комфортно обустроилось. Мысли заметались бешеным вихрем. Главная из них была та, что мы так и не обсудили нормально произошедшие по ту сторону врат в мир демонов. Он вполне себе могу прийти к выводу, это собственно и было правдой о том, что я в сговоре с демонами, якшаюсь и тому подобное. А значит, враг для всего человеческого. С учетом его веса в королевстве, даже если не поверит, то легко оправдают мое убийство, в силу ценности и незаменимости Рогара, как бойца, так и учителя. Пока я все это обдумывал, Рогар явно принял мою заминку за решение биться голыми руками. Сделав свою фирменную боевую гримасу, активировал щиты и бросился в мою сторону, запустив ускорение на максимум, продолжая вливать туда ману, что поднимало ускорение еще больше, начал уворачиваться. Долго так не прорежусь, ведь и мана не бесконечная и перегрузки испытываю сильные. Организм явно не был готов к подобному, а об эффекте дополнительного ускорения и вовсе узнал случайно на одной из тренировок, но не стал никому рассказывать. Ну а далее началась мясорубка, где я был в роли отбивной. Хоть ускорение и литры адреналина выжимали из моего тела и разума все соки, но против Рогара этого было мало. Его выверенные до миллиметра и миллисекунды атаки, как физические, так и магические, пробивали и мои блоки, и мои щиты. За первые 20 секунд я трижды улетал на несколько метров. После сочнейшего удара ногой прямо в корпус, с хрустом ребер пролетел метра 4, а едва остановился, как принял на блок такой же удар, отправивший меня еще на пару метров. Третий был, когда я вставал, но все же успел среагировать и в попытке увернуться, удар кулака пришелся не в голову, а в плечо. Я не знаю, сколько здоровья в этой бородатой дуре, но снова раздался хруст в районе ключицы. Рогар ударил не так, как планировал, попав в плечо, что изменило запланированную траекторию его движения, и у меня образовался маленький промежуток времени на маневр. Естественно, я решил разорвать дистанцию, бросив учитель под ноги заклинание зыбкой земли, которое давно выучил для дуэли с Густамом. Сам при этом рванул за спину Рогара, проскользив вдоль руки, ушедшей дальше после удара. Это позволило мне выиграть буквально секунду. Секунда – это мало, очень, но ее надо использовать по максимуму. Далее было заклинание, ограничивающее видимость. Оно позволило еще больше разорвать дистанцию. В попытке запутать Рогара, сперва рванул влево, выпустив пятерку лезвий, затем резко ушел вправо, надеясь, что он подумает о моем продолжении движения в одном направлении. Мне бы еще на ноги заклинание скользящего или тихого шага, но рисовать слишком долго, а на одном контроле не удержу, с учетом продолжения боя. Решил создать каменный шип, которым попробую пронзить учителя, когда он приблизится, снизу его щит ничего не прикрывает, и это отличный шанс. То, что он быстро поймет, где я, очевидно, он слишком опытный боец. Сказано, сделано, заклинание напитано почти полностью, и мне остается одна капля маны для активации. Параллельно создаю лучший свой щит для собственной защиты. Едва щит был напитан под завязку, как сбоку, буквально из ниоткуда меня сбило тараном, и я снова лечу. Рогар явно разгадал все мои планы и зашел сбоку, как-то ориентируясь в пространстве и найдя меня. Нет, я бы тоже с удовольствием отследил, где он и что делает, если бы не переживал о том, что этот монстр слишком быстро и силен. Ты даже не достоин стать смазкой для моей секиры. Я забью тебя как тупое животное, услышал глубокий бас над собой. На секунду меня убила сильная обида. Ведь я как мог помогал всем, квоситал достойным человеком, и Рогар не был исключением. При этом также боролся с демоническим террором в этом мире, но меня приравнили к животному. Затем во мне разгорелась злость от осознания этой ситуации. Меня даже не милосердно убивают одним ударом, а мучительно и методично забивают. Пространство вокруг слегка завибрировало, а потоки маны позади начали вливаться в мое тело, тонким, но все же потоком. В этот момент я вспомнил демонов, которые с удовольствием пожирали еще живых людей, а сейчас меня приравнивают к ним. Злость просто застелила глаза, и я был на грани состояния аффекта. В этот момент буквально почувствовал всю ману, что была в радиусе метров 5 вокруг. Рогар ярко выделялся на общем фоне, как и его заклинание. Заклинание лечения буквально в долю секунды появилось прямо надо мной, и мне не пришлось направлять его на себя, я просто вскочил сквозь него в момент активации. Противный звук сломанных костей при этом сменился неприятным чувством того, как они неправильно срастаются. Голову пронзило ощутимое жжение, это заклинание ускорения пошло в разнос и что-то делало со мной, но сейчас это все было неважно. Важным стало умереть как настоящему воину, продав жизнь как можно дороже. Пока вставал, сделал резкий выпад ногой, перед которой появилось заклинание воздушного тарана, а мое движение, связанное незримой нитью маны, лишь ускорило его движение. Учителя спас его щит и реакция, но тем не менее, его протащило по земле около метра, хоть он и устоял на ногах. Тут же в моей руке вспыхивает огненная плеть, и я отчетливо понимаю, что вся энергия вокруг будет подчиняться только мне. Плеть, неуправляемая в обычное время, словно скользила сквозь пространство по моему первому велению. Это было похоже на то, что я проводил призрачной рукой по месту ее движения, и она послушно следовала за ней. Щит Рогара выдержал удар плети, но она не отпрянула назад, а словно заструилась в сторону щита, хлестая его самым кончиком. После пары ударов, понимаю основную проблему учительского щита, он был малого диаметра, чтобы сконцентрировать основную защиту напротив меня. Плеть послушно скользнула за него, хватая за край одним из изгибов, в то время как ее конец попытался отсечь кисть учителю, но тот успел одернуть руку, и связь со щитом порвалась. Орудуя одной рукой плетью, второй начал создавать зыбкую землю и каменные колья, тем самым ограничивая и замедляя Рогара. Ответные заклинания, летевшие в меня, словно отклонял, концентрируя поток свободной маны в нужном мне направлении. Нет, отбить их в сторону подобной манипуляции было сейчас невозможно, мне приходилось уклонять лишь слегка, изменив траекторию полета заклинания, но этого было достаточно. Тут и настал переломный момент, когда учитель начал скакать в стороны, уходя от моих атак, а я наседал на него всеми силами. Но ничего не может пройти бесследно, и мое усиление ударило по организму слишком сильно. Сперва голова закружилась, затем я начал замедляться, понимая, что организм и магические каналы просто не вывозят нагрузку, начав разрушать меня изнутри. Но главного я добился. Каким-то чудом сумев задержать на секунду Рогара, резко сжав ноги землей, что еще мгновение назад была вязкой. К этому моменту плеть развеялась, потеряв всю ману. Учитель, не успев среагировать, завалился на спину, в то время как его ноги ниже колен оставались торчать из каменной земли. Последнее, на что меня хватило, это напитать остатками маны руки. К этому моменту я уже был сверху и что есть сил бил его кулаками в голову, пытаясь удержать его руки своими коленями. 1, 3, 5, 7 ударов, и я отлетаю в сторону. Рогар, вывернув одну руку, схватил меня за горло и буквально швырнул в сторону, дико заржав при этом. «Ну, красавец», — сказал он, снова засмеявшись. Морда серьезная, глаза бешеные, улыбка вообще пробирает. «Ты бы себя видел, будь ты как я бы струхнул на секунду». Он встал, тряхнулся, провел рукой по лицу в попытке вытереть кровь из разбитого носа и губ, но еще больше размазал. «Бешеный шкет, все бы такие были. Был бы сыном, я бы даже задумался, что семя не зря пропало. Все, вставай, пойдем полечимся». Он бесцеремонно схватил меня за волосы и таким способом поставил на ноги. А я вообще не понимал, что происходит. Хотелось снова броситься в бой, но мана буквально отреклась от меня, не реагируя от слова совсем. По пути к лекарям, ноги предательски подкашивались, но Рогар вовремя подхватывал, не давая упасть. «Боже, что случилось?» – запаниковала целительница, увидев нас. «На нас напал, кто?» «Только не говори, что на территории Академии открылись демонические врата». «Случилось», – с улыбкой ответил ее Рогар. «Сегодня появилась на свет личинка воина». «Так вы друг с другом подрались?» – как-то неуверенно спросила Вала. «Можно и так сказать», – уклончиво ответил учитель. «В общем и целом, нам надо срочно подлечиться. У меня нога сломана, ну и кровь остановить. Аристарху, этой отбивной комплекс на все подлечи, пожалуйста». Дальше все было как в тумане. Все словно размылось, будто я на грани потери сознания, а ведь я на этой грани был весь путь сюда. Какое-то движение вокруг, шума в ушах, отсутствие тактильных ощущений и огромное желание провалиться в спасительное небытие. Но в какой-то момент, Все резко стало четким, а аккуратная женская рука убралась от моего лица. «Пошли, есть разговор», — сказал обычный Рогар, который больше не улыбался. И мы пошли, снова в сторону корпуса физической подготовки. Глава 25. Придя в комнату отдыха учителя, мы расселись по креслам напротив камина. Тут же на столе, силами Рогара, появилась нехитрая еда, оказавшаяся закуской. В основном это было вяленое или копченое мясо, а также немого овощей. В самом конце, центр стола заняла большая бутыль с неизвестным содержимым. «Такого ты точно нигде не попробуешь», — едва не пуская слюну рассказывал здоровяк. «Еще один секрет моего народа, передающийся по наследству. Скажу сразу, пить это могут только воины, а разные слабаки и глотка не сделают». Я вопросительно посмотрела учителя. Он лишь кивнул в ответ, мол, все будет, потерпи. Далее жидкость была разлита по низким стаканам, и нам предстояло начать разговор. Рогар, хитро поглядывая на меня, опрокинул свою порцию. Еще во время наполнения стаканов, я ощутил смесь запахов, одним из которых был легкий аромат самогона. А это значит, что врасплох меня не застать. Медленно выдохнул, чтобы этого было не очевидно, влил в себя содержимое, взял кусок копченого мяса и вдохнул его аромат. Немного почавкал, пытаясь разобраться со вкусом, и понял, что напиток долго настаивали в деревянной бочке с добавлением каких-то фруктов или ягод. Я очень плохо помню прошлую жизнь, имея в виду бытовой аспект, но сейчас было очевидно, что навык понимания способа и состава алкоголя у меня явно был. Неплохо, довольно качественный дистиллят, не меньше года выдержки в деревянной бочке, но вот что за ягоды, не помню, чтобы пробовал подобные. «Дистиллят?» – спросил удивленный Рогар, явно не поняв смысла слова. «Если выварить слабый алкоголь и собрать его пар в один емкость, то условно это и есть дистиллят». «Не совсем верно, но это самое простое объяснение. И откуда ты знаешь способ, а уж тем более разбираешься во всем остальном?» – спросил он, слегка прищурив один глаз. «Скажем так, не только у вашего рода и племени есть свои секреты, но в знак доверия могу показать один из своих». Учитель, делая вид, что ему неинтересно, все же вопросительно кивнул. Создав заклинание охлаждения, остудил бутыль до около нулевой температуры, боясь переборщить. Затем поджег в двух местах доску для нарезки и накрыл угольки нашими стаканами, дабы те немного подкоптились изнутри. Через минуту разлил в них ледяной алкоголь, и мы повторили. Жидкость стала заметно мягче и тягучее, а остатки послевкусия самогона исчезли. С улыбкой наблюдал за удивленным взглядом учителя, который еще долгих пару минут пытался распробовать все послевкусия. «Хаэм, ты снова меня удивил, Шкет. Надеюсь, это не последний секрет, я бы хотел попробовать остальное. Не вижу проблем». «Договорились, тогда к делу. Ты уже догадался, что случилось?» «Ну, мы неплохо подрались», — сказал я, не понимая, что именно хотел услышать учитель. «Ну, я и не надеялся. В общем и целом, я долго ломал голову, анализируя произошедшее. И сейчас я не о твоем странном поведении или еще более странном поведении демонов. Именно сейчас я о владении плетью. Чтобы добиться уровня, который ты показал, нужны годы регулярных тренировок, и тут была главная нестыковка». «Конечно, там была нестыковка, я даже сейчас не особо понимаю, как ей управлять». Оба раза глаза застилала кровавая ярость, проще выражаясь, состояние аффекта. «Так вот, я пришел к выводу, что все дело в боевом безумии. Среди моего народа это была норма в масштабных сражениях. Воины в таком состоянии не знают страха и не чувствуют боли, превращаясь в машины для убийств. Но чтобы это не было скучностью или вообще не выработался иммунитет против подобного, мы проходим специальные тренировки для контролируемого входа в это состояние. В твоем случае это может помешать во время боя, ведь ты в основном полагаешься на магию, а не оружие. Риск того, что источник выгорит, довольно велик, да и энергоканал испалить тоже дело нехитрое. Но если вызвать это состояние самостоятельно и управлять им, то все заиграет другими красками. И вы можете меня обучить этому?» «Могу», — с очень серьезным видом сказал Рогар. «Но есть условие». «Клятва», — в ответ он кивнул. «Но это не все. Уже который раз я вижу то, чего не должно быть. И тут возникает проблема. Как минимум я хочу знать, как ты это все творишь. Под все имею в виду все, что связано с демонами. Но есть и еще одна проблема. Время, которое я мог как-то выиграть, закончилось. Теперь мне надо подробно доложить все произошедшее, включая собственные выводы, ректору, а он в свою очередь нашему правителю. Все, что хоть как-то выбивается за грани обыденности, уходит наверх. Система в этом плане совершенно и отлажена. Но если я буду под клятвой, то ничего не смогу рассказать. Это единственная лазейка в законе, для мне самому безумно интересно докопаться до правды, чего уж таить. То есть мы приносим взаимные клятвы. Я получаю обучение секретным техникам и прикрытие. Взамен рассказываю все о демонах, и дальше этой комнаты информация не уйдет. Все верно? Да, все так, но предупреждаю, клятва будет на источнике магии, и в случае нарушения клятвы, практически неминуемая смерть. Практически, есть крайне малый шанс выжить, но это будет подобие человека. Потерянный разум и еле существующее тело, такого лучше добить из милости. Минут 10 мы сидели молча, каждый думал о своем. Рогар явно уже все продумал и взвесил все последствия, а вот я занимался этим именно сейчас. Взвесив все за и против, пришел к выводу, что раз дальше Рогара информация уйти не может, то мне будет крайне выгодно получить подобного союзника, а также заметно усилиться, благодаря тайным тренировкам его рода. В общем и целом, я дал свое согласие. Учитель достал подготовленный лист с начерченным заклинанием, мы одновременно направили в него свою ману, произнесли условия клятвы и лишь затем наполнили заклинание до краев. В самом конце, лист вспыхнул магическим огнем, а две ярких искры, появившиеся на его месте, проникли в наши магические источники, став их неделимой частью. Появилось неприятное ощущение, словно клятву можно ощутить физически, но решил считать это эффектом плацебо. «С чего начнем?» – спросил, понимая, что разговор затянется на часы. «Ну можешь рассказать, как ты к своим года добился такой силы?» «Хм, ну ладно, горит сарай, гори и хата, назад пути нет. Пусть Рогар станет первым, с кем я буду предельно честен, надеюсь и единственным». Достал из кармана защитный артефакт, активировав который, комната экранировалась от магии. Взяв из сумки набор магических красок, которые всегда носил с собой, начертил на полу печать призыва, внес имя и активировал. Да хозяин, тут же упал демон на колени, осознав, что его призвали. «Мне нужен источник», единственное, что я сказал демону. У того на боку оказался небольшой мешочек, который он тут же протянул мне. «Ты выполнил мой приказ, виновники уже наказаны?» «Да, сейчас они отрабатывают наказание в шахтах». «Хорошо, свободен». Когда Рогар исчез, я повернулся к Рогару и с невозмутимым видом достал из мешочка один демонический источник. В этот момент Рогар громко сглотнул, огромными глазами глядя на меня, затем взял бутыль и, не сводя с меня взгляда, ненадолго к ней присосался. «Так вот, господин учитель, все очень просто. Я постоянно поглощаю демонические источники, что дает быстрый рост сил. Как видите, ничего такого». Я неопределенно помотал рукой в воздухе. «Думаю, любой, кто будет поступать так же, тоже станет быстро развиваться. Никак не пойму, почему все вокруг так не делают, а это уже была откровенная издевка над психикой человека. Напротив, когда его мысли немного собрались в кучу, он задал всего один вопрос. «Ты охренел?» Цензурная версия его вопроса. Спустя 2 часа, га-га-га, стены вздрагивали от громогласного смеха Рогара. В жизни не слышал более безумного плана. А они что, трясутся от страха и глаза отводят. Га-га-га, а ты что, зыркаю на них злобно и все, уже угрожать особ не надо. Они сами себе придумывают картины ужаснее, чем я могу сделать. Не верю, так не бывает, га-га-га. Это всего лишь удачное стечение обстоятельств, плюс тонкий расчет и понимание психологии и укладов демонов. Мы сидели довольно захмелевшие, и я рассказывал всякое про мои похождения в мире демонов. Рогар очень долго не верил в бред. По его мнению, как я, прицепив рога и перекрасив кожу, всех там обманул. Пришлось объяснять, что любой обман, подкрепленный силой, становится правдой. Ох, я мечтаю на это все посмотреть. А еще убить хоть раз 100-другую демонов, так чтобы моя секира вдоволь напилась их кровью. А то вечно не битва, а так, мелкая заварушка. Помню, как дед рассказывал про большие прорывы и как они всем племенем устилали демонами землю до самого горизонта. Эх, мечты, мечты. Ну, думаю, это можно организовать. Рогар тут же подскочил на ноги. Когда? Это же мечта всей моей жизни. Тише ты, успеем, спокойно ответил ему фамильярно. Ведь мы еще час назад перешли на «ты». Надо понимать, что это будет поход не на 1 неделю, а у тебя тут работа и обязанности. А, пустое. поставит кого-нибудь на замену. Я и так ни разу отпуск не брал, а вот с тобой сложнее. Тебе нежелательно много пропускать. Хотя я, что, могу тебя включить в дежурство, так называемый большой круг. Помнишь, ты нас встретил на внешнем кольце, так вот это он и есть. Правда, туда не берут первогодок, но с учетом твоих успехов, можно будет сделать исключение. А если еще подгадать так, чтобы потом сразу начались летние каникулы, то мы здорово сэкономим время. Ну, а завтра начнем первые тренировки по новой методике. Главное, чтобы ты снова не пропал в своих лабораториях. Что ж, спать я начал реально меньше. Рогар вновь насел на тренировки, но теперь они чередовались с медитациями. Мы усаживались друг напротив друга, и учитель настраивал меня на правильное дыхание и мысли, при этом заставляя манипулировать мной тем или иным способом. Сегодня мне пришлось вспоминать самые приятные моменты своей жизни. Хорошо получалось вспомнить лишь эту жизнь, в текущем теле, но кажется, во время подобной медитации, старые воспоминания начинали проситься наружу, словно находясь за прозрачной стеной. Но самое главное, когда он замечал, что я приближаюсь к сильным эмоциям, отчего мой пульс учащается, заставлял проводить ритуал. Форму ритуал я выбирал сам, по его словам, каждый придумывал что-то индивидуальное, дабы не словить триггер, увидев чужой ритуал. По какому-то наитию, моим ритуалом стало разминание шеи с типичным хрустом, и слова «ну» понеслось. Через одни выходные, я сам заметил, что это работает. Едва настроившись на рабочий настрой, делал ритуал, и чувства словно становились ярче, а пульс тут же учащался. Видимо, разум готовился к небольшому стрессу и заставлял организм выбрасывать немного адреналина. Наши тренировки с оружием и без, теперь и вовсе проходили в тишине, не считая звуков удара кулаков или стали. Сперва Рогар проводил прием или определенный удар, затем я пытался копировать, он в свою очередь менял, скажем так, ситуацию, чтобы я имел возможность отработать движение под разными углами или с разными целями. Если у меня получалось не так, как задумал учитель, то прилетал ощутимый удар в случайное место на теле, и мы все повторяли заново. На учебе все было отлично, и как всегда, мне удавалось изучать материалы, если не наперед, то в ускоренном режиме, экономя тем самым кучу свободного времени. Сегодня был очередной выходной, но в этот раз он был особенный. Сегодня был день моего второго рождения. Эра, как всегда, не знала, чем себя занять, и вновь предложила помощь людьми за городом. Было забавно, что когда она это предлагала, то смешно морщила носик, вспоминая запахи по ту сторону городской стены. Тем не менее, желание помочь она изъявила, а на мой вопрос, зачем ей это, просто пожала плечами. На мгновение я задумался о ее мотивах, ведь было очевидно, что ей подобное и даром не надо. Можно подумать, что дело во мне, но все наши отношения были лишь при посторонних, а наедине, она вела себя вполне отстраненно и сдержанно. В общем и целом, ничего не понятно. Нет, я сегодня не пойду к нищим. Сегодня у меня особенный день, и я хочу провести его наедине с собой. Что-то случилось? Что за день такой? Сегодня день моего рождения, буднично ответил девушке, уже зная ее реакцию. В этом мире не знали своего дня рождения и не праздновали, так сложилось. Ну ладно, я прав, не понимаю смысл, все же признала Сера. А его и не надо понимать. Просто я решил праздновать этот день, и все, буду проводить его так, как мне хочется, несмотря ни на что. Забавно, мне нравится эта идея. Словно один день в году, ты выделяешь на все свои хотелки и желания, с задумчивой улыбкой сказала она, глядя в сторону. Ну, так собственно и есть, не стал с ней спорить. И чем ты займешься? Тут же поинтересовалась она. Возьму походный набор, немного вина и еды, и отправлюсь на берег озера, где никого нет. Половлю рыбу, посмотрю на звезды. Я не смог договорить, ведь девушка с полным непониманием меня перебила. Ты это серьезно? Вполне, а что такое? Ну не знаю, мне кажется, так даже простолюдины не отдыхают, а маги и подавно. А как отдыхают маги? Слегка заинтересовался я. Ну в этом городе есть, скажем так, специфические заведения. Там можно и выпить, и развлечься, хоть с парнями, хоть с девушками. Все, что тебе будет угодно. Там в принципе можно озвучивать любые свои желания, были бы деньги. Звучит омерзительно, скривил я лицо, представляя себе тех бедолаг, которые будут выполнять все хотелки мага с деньгами. А с учетом доступности и наличия денег, многие маги, скорее всего, быстро присытились стандартными мерами развлечения и придумывают себе все новые и новые развлечения. В этот момент заметил очень странный взгляд девушки. Там была смесь непонимания с каким-то трепетом на грани жалости. Далее она уточнила, где именно я собираюсь быть, чтобы в случае пропажи знать, где искать, а я без задней мысли показал ей на карте предполагаемое место. На этом мы расстались, и я отправился в свой маленький поход. Ребята, вы не представляете, Аристарх придумал очень забавную традицию и празднует свой день рождения. Причем делает в этот день все, что ему захочется. Спустя полчаса рассказывал Эра новость своим друзьям, пока те не успели разъехаться. Странно, что только один день в году, я вот каждые выходные так провожу, сказал родственник короля. Ну ты-то понятно, от тебя другого и не ждут, но сам принцип. Да какой там принцип, это же скука смертная жить так всю жизнь, зачем вообще себе в чем-то ограничивать. Ну и странного же парня ты себе выбрала, сказал уже другой парень из их компании. Так-то да, но если так проводить лишь один день в году, то он становится реально особенным, только представьте, как вы будете о нем весь год мечтать. Разве это не здорово? Столько планов, столько предвкушений. Мне кажется, за один день можно даже все и не успеть, а не как вы, за 2 часа удовлетворили свои похоти и снова с грустными лицами. Тут мнения разделились, почти все не поняли, в чем радость, хотя один согласился с доводами девушки. Так я вот к чему, ну Аристарх же условно в нашей компании, все согласились с этим выражением, успев привыкнуть к необычному парню. А давайте сделаем его праздник еще ярче. Купим подарки и присоединимся к нему. Один день потерпите без своих девок и алкоголя. Далее пошли споры, и все напрочь отказались ночевать не пойми где, в походных условиях. Общими усилиями пришли к решению, дать Аристарху время насладиться своим странным отдыхом, а ближе к ночи заявиться с подарками. Посидеть с ним пару часов, а затем уговорить праздновать как полагается нормальному магу. А ты не будешь ревновать, когда мы утащим его в бордель? В шутку спросили парни. Девушка на секунду задумалась, словив себя на ощущении, что ей это действительно будет неприятно, но вспомнила об уговоре и все же отмела все сомнения, решив отшутиться в ответ. Нет, конечно, вы же все знаете, но ответственность надо проявить. Будете за ним присматривать и сами выберете ему лучших девушек. Надеюсь, девушек. А то мне кажется, он не совсем опытный в этом деле. Все дружно посмеялись над шуткой и отправились в город за подарками. Глава 26. Где я? Глаза едва различали все вокруг, ведь была практически кромешная тьма. Голова ужасно раскалывалась, а во рту было сухо настолько, что язык буквально болел от пересыхания. Я даже на сразу ощутил, что во рту есть кляп. Когда попробовал пошевелиться, то ничего не вышло. Руки так и вовсе были онемевшие, шея ужасно затекла, на животе и ногах неприятное давление. В общем и целом, это было ужаснейшее утро в моей жизни. А самое обидное, что мысли еле ворочались в голове, не позволяя вспомнить хоть что-то. Через какое-то время удалось немного отстраниться от ощущений тела и сосредоточиться на чувствах. Первое, что заметил, так это наличие ужасного запаха, смесь немытых тел, нечистот и подвальной сырости. Затем осознал, что нахожусь в вертикальном положении, а голова висит назад. Ну и последнее, это звуки. Их не было, единственное, что я слышал, биение своего сердца. Очень интересно, подумал и вернул голову в нормальное положение. Привстал, насколько это возможно, на ноги, начав по очереди напрягать все группы мышц. Начинал с пресса, груди и спины, заканчивая пальцами ног и рук. Тем самым старался разогнать кровь по конечностям, чтобы вернуть им чувствительность. Вскоре руки начали ощущать неприятные покалывания с возрастающей силой, но, когда это закончилось, тактильные ощущения вновь вернулись. Вот теперь все стало понятно. Я в каком-то подвале, стою прикованный к дыбе, торс, руки и ноги плотно фиксированы ремнями. Кисти рук сжаты в кулаки и чем-то зафиксированы в таком положении, ведь разжать кулак я не мог. Едва начал обдумывать план освобождения, естественно с применением магии, как увидел, что освещение впереди слегка дрогнуло. Оказался прав, ведь мерцание начало усиливаться и вскоре стали слышны приближающиеся шаги. Яркий свет магического светильника резанул глаза в момент, когда человек вышел из-за поворота коридора. Пришлось сощуриться и ждать, когда глаза привыкнут. И правда очнулся. Крепкий малый, мы думали, ты еще полдня проспишь. Ну как тебе апартаменты, устраивает ли наш сервис? Донесся хриплый голос мужчины, который в конце засмеялся. Но смех продлился недолго, и человек зашелся кашлем. Ясно, понятно, худшие опасения сбылись. Какие-то уроды снова меня пленили. А это значит, настало время бедной сиротки артефактора. Дяденька, умоляю вас, отпустите, пожалуйста. Я все, что хотите, сделаю, ну пожалуйста, стал говорить самым жалким голосом, пытаясь при этом правдоподобно хныкать, когда мне вынули кляп. Все меры против слабых магов соблюдены, я не могу выводить руками пассы, повторяющие схему заклинания, и помогать себе голосом. В теории, против студента первогодки вполне достаточная мера. Более того, на его шее явно висел защитный артефакт, так что прибить его одним заклинанием не выйдет, и если артефакт мощный, то он вполне успеет сбежать до полной разрядки. Жаль, что навряд ли смогу пустить слезы, так бы вообще правдоподобно вышло. Заткни пасть, это на меня не действует. Будешь говорить только когда я скажу. И дабы подкрепить слова, ударил кулаком мне в живот. Пришлось сделать вид, что он меня почти убил. Ведь я пытался согнуться, хрипел, не могу дохнуть, а через минуту начал тихо подвывать. На самом деле, во время тренировок с Рогаром, доставалось гораздо сильнее и профессиональнее, так что подобное было неприятно, но вполне терпимо. Особенно, если предварительно напитать тело маной. Ты расскажешь, где прячешь свои богатства и где найти твоего покровителя, и тогда, может быть, я тебя отпущу. Но это если ты действительно все расскажешь. Но если мне покажется, что ты соврал или утаил, мы перейдем к пыткам. Понял меня? Я очень активно закивал, делая вид, что не могу дышать после сокрушительного удара, ну или очень сильно понял, что говорить можно, когда позволено. Имбецил, ну очевидно же, что меня не выпустят живым, выведают все, что надо, потом будут пытать на всякий случай, а потом избавиться. Второй раз умирать не страшно, хотя испытывать долгие пытки перед этим очень бы не хотелось. Надеюсь, освобожусь раньше, чем они перейдут к веселью. На крайний случай, лучше самоубиться. С последним вообще никаких проблем, сходу могу придумать десяток другой способов. Вот освободиться и при этом не пострадать самому, гораздо сложнее. Дело в том, что я всегда применял заклинания к своим противникам и был довольно хорош в этом. Но создать заклинание в обратную сторону, так чтобы оно аккуратно перерезало оковы, но при этом не отсекло чего лишнего от меня самого, в теории возможно, но лучше придумать способ немного безопаснее. Ты слышишь, что я тебе говорю? От пощечины появился звон в одном ухе. Кто тебя снабжает? Где ты берешь товар и прячешь деньги? Деньги все потратил на учебу и артефакты. Я же не торгую, пока учусь. Вот закончу учебу, и может быть, господин снова отправит продавать. Не ври мне, снова удар. Но у меня правда практически ничего не осталось, десяток золотом и все. Я прячу все в своей комнате в общежитии. С собой беру ровно столько, сколько планирую потрать, честно. Еще пару минут мне прилетало то в голову, то в живот, но я стоял на своем, изо всех сил воя и хныча. Ладно, кто твой покровитель и где вы храните товары? Я не знаю, он всегда в маске демона. Страшная маска черного цвета с маленькими рогами. Мы виделись всего два раза. Он оставляет записку с товаром в тайнике. Там указано, где будет очередной тайник и где надо ставить часть денег с выручки. Я с этим человеком не пересекаюсь, просто строго выполняю все указания в записках из тайников и все. Врать получалось весьма складно, хоть история и не выглядела правдоподобной на 100%. Но это была одна из придуманных версий на подобный случай. Ведь скажи я правду, и веры мне будет намного меньше. Так продолжалось довольно долго. Меня били, я повторял все сказанное ранее, иногда дополняя незначительными вещами. Последнюю правду, которую из меня выбили, это экстренный способ связи. Якобы можно было стать на торговой площади и продавать три простых булыжника. Естественно, они даром никому не надо, и никто их не купит, зато это будет сигналом к тому, что мне нужна срочная помощь, и я таким образом выйду на связь со своим покровителем. Но неизвестно, явится он сам или очередной подневольный вроде меня. Мне снова не сразу поверили, но додавить версию удалось. Правда, я к тому времени внешне напоминал отбивную. Благо, это вообще не проблема, с этим справится буквально одна активация лечения. Ну наконец-то, промычал я, оказавшись в одиночестве и с кляпом во рту. К этому моменту я окончательно пришел в себя и решил, что можно же просто разнести дыбу. Чем собственно и занялся. Спустя буквально минуту, был полностью свободен и очень рад, что могу создавать заклинания без помощи рук и голоса. Да так сложнее, зато нет подобных ограничений, как у остальных, привыкших идти легким путем. Хотя, зная я в самом начале про легкий путь, то и сам бы мог его выбрать, но учителей у меня не было. Первым делом попробовал проделать выход сквозь решетку или калитку, да хотя бы срезать замок. Но те усердно сопротивлялись, заклинания рассеивались, попадая на металл. Как оно работает, не имел ни малейшего понятия, в академии мы такое точно не проходили, я бы запомнил. Ну ладно, умный гору обойдет. К моему удивлению, со стенами было то же самое, как и с потолком и полом. По всей видимости, я оказался в антимагической камере. Ну вот, такой план испортили, ну ничего. Пара этажей выше, в помещении для особых гостей. Ты выяснил? Спросил один из собравшихся. Да, он все выложил, даже особо пытать не пришлось. Так, слегка отделал его, и он запел как миленький, с ехидной улыбкой ответил тот, кто совсем недавно допрашивал пленника. Напротив него сидело трое тайных представителей непоследних родов королевства, главенство над операцией взял на себя человек от рода Аверхаул. Именно он проделал основную работу по сбору информации и подготовке плана захвата. Когда они приехали в столицу, то уже знали, к кому обращаться. Местный криминальный королек был довольно известен в определенных кругах, и троица быстро вышла на контакт, щедро оплатив его услуги, сами при этом оставаясь инкогнито. За ним была установлена слежка в городе и за его пределами. Все, что им оставалось, так это дождаться удобного случая. И вот все звезды сошлись, их цель сама пришла в одно из заведений, принадлежащее их исполнителю. Подхожу к решетке, с трудом протягиваю руки сквозь узкую клетку и выпускаю ману на ту сторону. Далее 10 минут формирую печать призыва и вписываю имя демона. Это было очень сложно, печать призыва была очень сложная, и держа ее под контролем, вписать сложное имя демона, задача нетривиальная. Ира тут же появилась по ту сторону решетки, с рыбацкой сетью в руках. «Приветствую, хозяин», склонила колени демоница, а я заметил, как она предусмотрительно заранее активировала артефакт, экранирующий ману и не позволяющий ее обнаружить по магическому излучению. «Привет, есть для тебя работенка. Надо найти тех, кто меня тут запер, обезвредить и отпереть эту камеру». Ира, после короткого кивка, унеслась вдоль коридора, и очень скоро я услышал громкий вскрик какого-то мужчины. Мне только и оставалось, что ждать результатов. Буквально через 15 минут демоница вернулась с ключами в руках и открыла дверь. «Как все прошло?» зачем-то спросил, до того, как увидел все своими глазами. Неоднозначно, странно от нее такое слышать, но ладно, не всех удалось обезвредить или пленить, большинство умерло. Такой результат в любом случае лучше, чем если бы я остался в камере. Как оказалось, Ира до сих пор не до конца разобралась, как влиять на мозг людей. Метод и способ тот же самый, а вот само исполнение приходилось полностью менять. По этой причине ее не удавалось сделать все филигранно, чаще всего выходил или недобор, или перебор. Это все, что она смогла внятно объяснить человеку, ничего не понимающему в ментальной магии. Коридор оказался довольно длинным, и мы прошли мимо еще двух десятков камер и пары помещений непонятного назначения. В конце у лестницы обнаружились трупы двух мужчин, оба тела были растерзаны. Когда повернул голову к демонице, та показал кисть с заметно удлинившимися когтями и сказал, что не смогла взять их под контроль. Поднявшись на этаж выше, оказались в просторном помещении, где за столом сидело 5 человек, которые в данный момент уткнулись лбами в стол. Это, видимо, тот самый перебор. Еще парочка все же успела вскочить и схватиться за ножи, но это им не помогло, Ира их тоже покромсала когтями. Последнее помещение, куда мы пришли, было еще на один подвальный это выше, а судя по узким окнам у потолка и мелькавшим людским ногам, этаж был полуподвальный. Зайдя в отдельное помещение, увидели все же одного живого человека рядом с 3 трупами. Этот единственный выживший оказался моим мучителем. Человек сидел на полу, глядя в пустоту. Я было подумал, что все, он уже овощ, но нет, он был под полным контролем Иры. Короткий допрос не оправдал моих надежд. Этот человек не знал, то его наниматели, лишь то, что принадлежат разным родам. Далее все просто, его интересовали деньги, а остальных информация. Тут он явно обрадовался, ведь можно и с меня денег получить и за свои услуги. Люди, которые погибли этажом ниже, его первые помощники, которые собственно и курировали весь незаконный бизнес. Над нами была недорогая гостиница с рестораном и доступными девушками, которые мало того, что работали на этого засранца, так еще и не гнушались обворовывать клиентов. В общем и целом, весь денежный оборот строился на воровстве, в этом месте и его окрестностях. Среди кураторов не хватало еще пары человек, которые в данный момент были на работе, но это ничего, может зайду еще к ним попозже, пусть подкопит денег. Узнав все что можно, вскрыл тайник в одной из стен, выгреб оттуда довольно внушительную сумму и отправился назад в академию, по пути вспоминая таки что произошло. Вчера вечером, как и планировал, добрался до живописного места, распряг арендованную лошадь, поставил раскладной стульчик и столик, разложил еды, налил немного вина, установил палатку для ночевки и закинул удочку. День проходил изумительно, ведь я заставил себя не думать о проблемах, о планах и учебе. Очистив мысли, просто наслаждался замечательной рыбалкой, которая не давала мне надолго отвлечься. Экология не нарушена, промышленного лова практически не существует, отчего непуганной рыбы было очень много. К вечеру, когда два начались сумерки, был довольно выпившим и счастливым. В этот момент услышал, как к месту моей стоянки кто-то движется. Положив меч поближе и проверив защитные артефакты, решил не отвлекаться от своего занятия. «Аристарх, вот ты где, а мы тебя уже час ищем!» — крикнула счастливая Эра, едва их карета приблизилась к месту моей стоянки. В этот момент усердно думал, к счастью, что это именно она и мне не придется сражаться, или наоборот к несчастью, ведь будь это кто-то другой, он бы уже привязанный к камню опускался на дно, а я спокойно продолжал бы отдых. Я представил, с каким трудом они ехали в карте через поля и кусты, ведь там и верхом не везде было комфортно, но решил, что это их желания и проблемы. «А мы тебе подарки привезли», — улыбнулась она, не забыв приобнять. А вот это уже удивило. Сама девушка подарила какой-то очень модный сюртук, сказав, что в нем я перестану быть похожим на бедняка с окраин, а то вечно хожу в своем стрёмном кожаном плаще. Ребята подарили набор отличных заготовок под артефакты и походный набор для их изготовления с целым рядом разных ингредиентов высшего качества. Сказав, что на него пришлось скидываться всем вместе, лишь Эра решила дарить что-то отдельно. Ну что ж, мне было очень приятно, и я перестал думать о том, что зря они приехали. Далее пришлось расстилать большую циновку на траву, ведь стульчик был всего один. Я долго объяснял, в чем вся прелесть моего отдыха, но понимания в их глазах не встретил, даже дал половить рыбы, которую им было противно трогать в свежем виде. Так и просидели еще пару часов, пока окончательно не стемнело. За это время все успели заметно захмелеть, допив последний привезенный алкоголь, и уговорили меня отправиться назад в город. В городе мы добрались до какой-то гостиницы, где все загадочно посмотрели на меня. А вот далее было неожиданное, они вызвали девушек. Эра попросила просто пустую комнату и отправилась спать. Парни выбрали себе понравившуюся девушку, что собственно заставили сделать и меня. Я выбрал ту, что на мой взгляд была физически покрепче. Едва мы оказались в номере, как девушка попыталась сблизиться, но я ее остановил. «Спать мы с тобой не будем, просто сделай мне массаж и можешь быть свободна». Решил я ограничиться лишь этим. «Но оплата будет как положено», — заявила она, а получив мое подтверждение, пожала плечами и сделала оговоренное. Хоть массаж делать она толком не умела, но свою порцию удовольствия и расслабления получить удалось. В конце она разлила по кружкам вино, которое нашлось в комнате, и уговорила выпить буквально по кружке, в честь необычного клиента и еще чего-то там. Едва я сделал второй глоток, как в голове появился туман, а сознание покинуло меня. Ну а где я очнулся, мы уже знаем. Глава 27. Вернувшись в академию, не стал рассказывать, что произошло, а на вопросы Эры ответил, что ушел рано на рассвете. Как оказалось, она переживала, куда я пропал, а работники лишь разводили руками, мол, другая смена скорее всего была, когда я уходил. В комнате нашел свою мертвую химеру, полечил ее пару раз, заметив позитивные изменения в ее организме. Портиться она не могла, а вот с каждым лечением выглядело все лучше. Того гляди, скоро начнет обрастать мехом да перьями. Самое удивительное, что после стольких применений лечения, начала срастаться плоть разных видов животных. Пока шел на тренировку к Рогару, думал, что пить надо поменьше. Состояние было далеко от идеала, а накладывать на себя лишний раз лечение не хотелось, Как минимум, мне придется бежать перекусить, тратя на это кучу времени, а после еды какая может быть тренировка? Гораздо проще меньше пить, а то разошелся что-то. Про тренировку ничего особого не скажу, кроме того, что последние последствия отдыха вышли с потом и кровью. Затем вернулся к себе, почитал учебный материал, поход в библиотеку, перекусы и еще одна тренировка. Учебная неделя и вовсе пролетела незаметно. Я буквально разрывался между своими исследованиями и тренировками, посещая уроки просто на автомате. Когда десятидневка подошла к концу, предупредил Рогара, что отправляюсь на каникулы и тренировок не будет. На это он ответил, что тренировки должны быть, но без его присутствия, особенно нашим особым тренировкам, я обязан уделять хотя бы пару часов в день. Пришлось не только признать его правоту, но и согласиться, а это значит, что действительно буду их делать. В первую очередь нельзя врать самому себе, и если сказал, то сделай. «Привет, куда спешишь?» – спросила Эра, поймав меня на выходе из территории Академии. «Надо срочно кое-что решить перед отправкой, а ты что-то хотела?» – ответил ей на ходу, планируя сегодня посетить нищих, а завтра отправляться в свой замок. «Ну-у-у, я по поводу нашего уговора. Присмотрела кого-то получше и хочешь расторгнуть его, или быть может тебе не нужен такой гулящий?» – попытался пошутить, в конце напомнив про поход в номера. «Нет, меня все устраивает и отменит ничего не хочу, наоборот, я бы хотела, чтобы ты отправился со мной, ко мне в гости». Мой взгляд был очень красноречив. «Я понимаю, но хочу попросить об услуге. Ты буквально 2 дня потеряешь». Пожалуйста, даже приобняла, сделав жалкие глаза, но все же потрудилась объяснить. «Мои родители постоянно ноют, что мне уже давно пора присмотреть себе мужа. Я ведь не молодею, возраст уже подходящий. А если не справишься, то мы подберем тебе его сами». Последние фразы явно пародия на родителей. «Ты думаешь, я тот, кого можно показать в качестве пары? Сирота без кола и двора? И вообще, я думал, маги вольны сами себе выбирать пару и время, когда это произойдет. Это да, но они угрожают, в случае если до окончания учебы никого не найду, то или оставит меня без гроша и выгонит, или я выйду за того, на кого они укажут. Поэтому, мне приходится как минимум приводить с собой хоть кого-то, чтобы они на время отстали. Ну ладно, но с тебя доставка людей и ночлег не только для меня, но и тех, кто отправится с нами. Ты лучший, а кто с нами отправится?» Тут же спохватилась девушка. «Ну парочка бедняков, может чуть больше. Короче, с тебя лошади и телеги. Большие, вот что мне понравилось, не было вопросов что да как, только по существу. Пусть будет 2 телеги на 20 человек каждая. Завтра утром, они должны ждать нас у крайних ворот на выезде из города». «Хорошо, поняла, но тогда у меня дополнительное условие. Ты постараешься понравиться всем моим родственникам, чтобы на этот раз они действительно отстали». «Действительно?» Не понял я оговорки. «Да в прошлый раз взяла с собой Нерола, так его чуть не выгнали. Мало того, что в нем видно мямлю, так он после вина начал к служанке приставать. А во, забавный парень, а с виду скромный такой», усмехнулся от такой истории. «Все вы скромные пока трезвые», глядя в горизонт, сказал девушка. На это распрощались, а я отправился осуществлять все запланированное. Началось все стандартно, взял еды на окраине и отправился за черту города. Там, как всегда, приготовили на толпу, полечил всех, кто в этом нуждался, и уже к обеду стал ожидать большое собрание местного люда. «А почему ты ешь с нами одну еду?» — спросила та самая девочка, которая почему-то решила, что она главный парламентер между мной и нищими. «А разве нельзя, вроде бы всем хватило, вот ем что осталось», — с усмешкой спросил ее. «Да нет же, господин маг должен есть изысканные блюда и обязательно золотой ложкой. Все знают, что маги не едят бедняцкую еду. А ты об этом не переживай, мне нормально. Тем более, я бы не стал кормить людей тем, что не готов съесть сам. Это не только унизительно, но еще и оскорбительно. Я говорил так, как действительно считаю, но девочка все ровно не понимала, зачем мне есть такое, если можно есть изысканное». Кажется, она это слово воспринимала как отдельно блюдо. А еще меня удивило, что женщина, находившаяся рядом и слышавшая разговор, почему-то заплакала. Я даже спросил из-за чего, но та не ответила. Наверное, что-то из жизни вспомнила или слова растрогали. Совсем скоро собралось гораздо больше людей, чем раньше, ведь по моей просьбе пришли даже относительно здоровые и сытые. Причем многие ушли с работы для этого, но я пообещал оплатить им этот день по той же ставке, что и на работе. Залез с ногами на стол, чтобы было лучше видно и слышно, и громко поздоровался со всеми. Этого было достаточно, чтобы толпа из нескольких сотен человек тут же смолкла. Завтра я отправляюсь на каникулы и могу взять с собой тех, кто готов поработать на меня. При желании можно будет вернуться назад, но есть возможность остаться там навсегда. Обещаю условия жизни получше, чем тут, но предупрежу сразу, работать придется много. Господин Мак для себя спрашивает или еще кому, как в прошлый раз? Спросил один из мужиков, которые присматривали тут за всем. А есть разница? Немного не понял я вопроса. Есть, конечно, разница в условиях. Если вам, Аристарх, помочь чем надо, так просто скажите, куда идти и что делать, сами доберемся и все сделаем. А если кому другому, то как и ранее, с господина еда и крыша над головой, начал говорить он за всех, но возмущения ни в чьих глаза я не заметил. И что, если я скажу, что в одном из городов мне башню надо построить, то вы сделаете? Спросил с таким запасом, чтобы точно отказались. Ну, коли надо, так сделаем, ты главное слово дай, что не забудешь про нас и будешь, как и раньше, приходить. Верно говорю? Спросил он, обернувшись назад, и получил полное одобрение у большинства собравшихся. Хотя видно, что из тех, у кого работа есть, это не сильно актуально. Ладно, не мне вас судить, у всех своя голова есть. Но нет, так не могу поступить, у всех будет и крыша, и еда, и оплата достойная. И да, прошу для себя, скажу сразу, все, кто поедут, будут под моей опекой. Но пока учебу не закончу, заглядывать буду минимум раз в год, может и чаще, но это не точно. Хотел еще немого сказать, но меня перебили, какая-то женщина из толпы. Так ты, господин Мак, пальцем покажи на тех, кто надо, и мы пошли пожитки собирать. Что тут думать, правильно я говорю. И снова многие поддержали эту речь. Наверное, только сейчас я в полной мере осознал бедственное положение этих людей, раз они готовы за еду отправляться и пахать, хоть на край света. При этом меня порадовал уровень доверия именно ко мне. Наверное, не зря я все это делал, хоть изначально и не было таких планов на этих людей. Ладно, тогда сделаем проще, мне нужны люди с опытом работы. Во-первых, строители, кто может и камень класть, и замок починить. Затем столяры, чтобы из дерева любую вещь могли выстругать, хоть стул, хоть телегу. Кузнец нужен толковый, а лучше несколько, чтобы проще было. Пару человек на кухню и на уборку жилья. Человек 10 за садом и огородом ухаживать, но таких, кто знает, как с растениями обращаться. Ну и последнее, мужики нужны, те, кто с боевым опытом. Если кто в армии или страже был, тоже подходите. Остальные пока без надобности. Если появятся новые вакансии, то обязательно скажу. Какой же гвалт тут поднялся, многие начали спорить о том, кому следует идти, а у кого руки не из того места. Более того, пара человек кинулись звать своих приятелей из тех, кто не пришел, ведь они подходили под мои требования. На уборку урожаев и уходу за растениями отозвалась едва ли не половина толпы, что логично, большинство из них местные поля обрабатывало. Пришлось выбирать молодых и крепких людей, которые и поэнергичнее, и семьи создать смогут. А то, что большинство едва толще скелета, так не беда, всех откормим. Столяров также было достаточно, точнее не столяров, а тех, кто заявлял, что с топором может что угодно, но выбрал 3 семьи. У этих мужчин раньше был подобный бизнес, но долги или конкуренты сделали свое дело, и теперь они тут. Удобство было в том, что их жены могли работать на кухне, а дети у всех были довольно взрослые и без дела также не останутся. С одним кузнецом была та же история, где он разорился и остался ни с чем. Но вот второй после несчастного случая не смог работать, его сын был слишком мал для нормальной работы, а ему самому раздробило кисти, когда одна из тяжелых железяк неожиданно упала, придавив руки, которыми он пытался ее подхватить. Его решил подлечить, или пусть просто сидит, контролирует молодых. Хорошего кузнеца попробуй еще найди. Воинов было более чем достаточно, большинство из местной стражи, но, к сожалению, большая часть была слишком стара для нормальной службы. Молодые и не очень парни поголовно попали сюда по инвалидности, полученной во время службы. У кого-то не хватало пальцев, но чаще всего не сросшиеся сухожилия рук и ног, сильно ограничивающие возможности. Выбрав самых перспективных, решил взять также десяток и подлечить, когда доберемся. К моей радости нашлось и несколько таких же лучников, с которым поступлю так же. Кто мог держать оружие в руках, сразу проверил, дав им захваченные с собой учебный меч или лук. Правда, мечники долго не могли себе позволить поднять оружие на мага, то есть меня. Тут все с детства знали, за подобное не просто смерть, а медленная и мучительная. Но все же удалось их уговорить хотя бы защищаться, а этого было достаточно, чтобы понять их уровень владения. В общем и целом, толпа набралась больше 50 человек, и это при том, что я с каждым проводил собеседование или проверял навыки, отбирая лишь самых лучших. Хотелось взять всех работоспособных, но пока не мог себе это позволить. Последним взял одного хитрого парня, который лучше остальных умел считать. На него тоже были планы. «Да сколько считать умеешь?» «До 1000, но там и сами 1000 посчитать смогу до 1000», сказал он, явно волнуясь. 1000 тысяч, это миллион, так, для образования. А если тебе надо продать 150 фруктов по 4 медика каждый, сколько денег надо взять?» Решил проверить, как быстро он считает, но он не подвел и через 5 секунд задумчивого вида выдал. 5 серебра и 90 медью, господин. Почему? Не сразу понял его счет. Ну так как не скинуть 5 такому хорошему покупателю и еще 1 за опт? И мы не разоримся, и покупателю приятно. Вы главное возвращайтесь и друзей приводите. Если большой компанией так покупать будете, то еще по 5 каждому скину. Но если господин позволит. В конце все же уточнил он с улыбкой. Как оказалось, он действительно пару лет подрабатывал у одного торгаша на подхвате, пока того не зарезали. Сам он сиротой был, и тот торгаш единственный, кто подобрал его с улицы и помог, но вскоре парню пришлось вернуться в трущобы. А теперь по порядку. Я все же пришел к мысли, что Эрик с девушками – это хорошо, но на них и хозяйство, и торговля, и вообще все. А все мы знаем, что качественно можно делать только одно дело. В то время, как я еще несколько лет проведу в академии, развития моих начинаний практически не будет. Ведь было бы неплохо и животных побольше разводить, и площадь сада увеличить, и караван торговый запустить, и всех их обогреть и накормить при этом. Для всего этого и решил набрать людей, чтобы создать не только рабочую силу, умножающую мои доходы, но и полностью автономную. Так сказать, пассивный бизнес, пока я занят. В планах было отремонтировать и привести в надлежащий вид замок и прилежащую территорию. Стражники для охраны каравана, а этот шустрый парень для продажи фруктов и демонического железа от моего имени. Сам я, по общей версии, буду под покровительством еще более важного человека в этом королевстве. Тем более друг Эры, а теперь и мой приятель из родни короля Архимага, также подписался прикрывать меня своим именем, если что. Осталось дело за малым, взять с них клятву молчания, припугнуть всеми возможными карами и переправить в свой замок. Еды на всех, которая должна еще и остаться, уже заказал по пути сюда. Торговцы сами доставят ее к городским воротам завтра утром, и останется только погрузить все в телеги, вместе с людьми. Кроме этого, пришлось в срочном порядке бежать снова в города и покупать весь инструмент, который запросили люди для нормальной работы. Об этом я забыл совсем, вот сейчас и лечу в ближайшую лавку для ремесленников. Все это также попрошу доставить утром к воротам. Добрался до своей комнаты уже ночью. Попытался заснуть, но сон никак не шел. В голове постоянно крутились мысли и проживания о том, что беру на себя ответственность за такое количество людей. А все ли я продумал, а все ли заказал, а если, а вдруг, и тому подобное, беспокоило меня до самого утра. Лишь перед рассветом уснул на пару часов. Утром, немного раздражительный и злой, спустился вниз с рюкзаком за плечами, где было все для поездки домой. Даже свое мертвое чудовище не забыл, чтобы и дальше проводить над ним эксперименты. Он хоть и не испортится за время моего отсутствия, но зачем это время ему лежать мертвым грузом, в прямом смысле слова. Дошел до ворот из академии и стал дожидаться девушку, ведь здесь мы договорились встретиться. По ту сторону моста через канал остановилась довольно хорошая карета, с гербами Эра выгляну из окна, позвала к себе. А я-то думал, что мы верхом. Правда, только теперь понял, что думал я так вообще без причины, в силу привычки, наверное. А во, у тебя столько вещей с собой. Я вот налегке еду, из вещей только артефакты, те на мне всегда. Надеюсь, быстро доедем и погода будет хорошая. Девушка еще долго говорила ни о чем, а я видел перед собой большое волнение. Видимо, эта поездка все же сильно беспокоит девушку. То ли от того, что снова будут делать ее нервы, то ли переживает из-за реакции на меня, но расспрашивать благоразумно не стал. Просто взял ее кисть в свои руки и сказал, что все будет замечательно и ее не стоит переживать. Вроде бы даже подействовало. Когда мы добрались до ворот, там ждал сюрприз. Кроме дежурных стражей, собралось несколько крупных отрядов подкрепления и все с оружием нагитре. Снова отбросы хотят в город прорваться и грабеж устроить. Но не волнуйтесь, господа маги, мы уже подготовились и сдержим их. Скоро еще подкрепление прибудет. Начал объяснить старший страж среди присутствующих, когда мы подъехали. Но объяснял только нам, ведь мы маги, да еще на гербовой карете. Остальным он просто кричал, чтобы встали где стоят и не отсвечивали, пока не прикажут. Посмотрев вперед, ожидаемо оказалось, что это мои будущие работники меня ожидают. «Все нормально, они меня ждут, сейчас я их уведу», — начал объяснять стражу. «Господин Моит, мы их проведем сперва», — он явно не так понял слова о том, что они меня ждут. «Да нет же, я их нанял, они со мной уедут, вон телеги для них стоят. Пропускай давай и нас, и те телеги». Эта ситуация вбивалась из нормы, и многие неверяще смотрели на происходящее, а стража так и вовсе готова была сорваться на помощь при первых признаках нападения. «А ты свих как забирала?» – спросил у Эры, которая сейчас с интересом смотрели из окна за развитием событий. «Так город назвала и денег дала, чтобы еды в дорогу купили», – сказала таким тоном, словно и так больше нужного для них сделала. Лишь покачав головой, вышел из кареты и отдал команду закидывать в телеги все покупки. Тут стояли не только сами телеги, но и все продавцы с товарами, которые я вчера купил и заказал доставку сюда. Долго времени это не заняло, они просто закидали все внутрь и ушли по своим делам, а я под настриженные взгляды воинов вывел всех за ворота и сказал людям грудиться. Ожидаемо все не влезли, хотя и так сидели друг у друга на головах. Тем не менее, те, кто повыносливее и здоровее, спокойно решили идти самостоятельно. Подумав всего секунду, решил потратить 10 минут, чтобы сэкономить день. Ведь если все будут ехать, да доберемся в разы быстрее. Вернулся в город и крикнул, что прямо сейчас куплю еще одну телегу в две цены от новой. Пара секунд понадобилось людям, чтобы осмыслить сказанное, затем несколько человек тут ей предложили свои, демонстрируя товар. Как итог, влезли все и резво покатили в сторону дома Эры. Крюк на самом деле небольшой, и впрямь потеряю лишь пару дней.